Сказка о двух жуликах. Вот тоже жили-были два жулика. Один черненький, а другой рыжий, но оба бесталанные. У бедных воровать стыдились, богатые были для них недосягаемы, и жили они кое-как, заботясь, главное, о том, чтобы в тюрьму на казенные хлеба попасть. И дожили эти лодыри до трудных дней. Приехал в город новый губернатор фон дер Пест. Осмотрелся и приказал: «От сего числа все жители русской веры, без различия пола, возраста и рода занятий, должны, не рассуждая, служить Отечеству!» Товарищи черненького с рыжим помялись, повздыхали, и все разошлись, кто в сыщики, кто в патриоты, а кто половчее, и туда, и сюда, и остались рыженький с черненьким в полном одиночестве, во всеобщем подозрении. Пожились неделю после реформы, подвело им животы. Не стерпел дальше рыжий и говорит товарищу: «Ванька, давай мы отечеству служить!» Сконфузился черненький, опустил глаза и говорит: «Стыдно! Мало ли что! Многие сытнее нас жили, однако пошли же на это!» Им все равно в арестантские роты срок подходил. «Брось! Ты гляди! Нынче даже литераторы учат! Живи, как хошь, все равно помрешь!» Спорили, спорили, так и не сошлись. «Нет, — говорит черненький, — ты валяй, а я лучше жуликом останусь». И пошел по своим делам. Калач сладко стянет и не успеет съесть, как его схватят и забьют. И к мировому, а тот честным порядком определит его на казенную пищу. Посидит черненький месяца два, поправится с желудком, выйдет на волю. К рыжему в гости идет. «Ну как?» «Служу». «Чего делаешь?» «Ребенков истребляю». Будучи в политике невеждой, черненький удивляется: «По что?» «Для успокоения приказано всем будьте спокойны», — объясняет рыжий, а в глазах у него уныние. Качнет черненький головой и опять к своему делу, а его опять во строк на прокормление. И просто, и совесть чиста. Выпустят, он опять к товарищу. Любили они друг друга. «Истребляешь?» «Да ведь как же! Не жаль!» «Уж я выбираю, которые позолотушнее». «А подряд не можешь?» Молчит рыжий, только вздыхает тяжко и линяет. Желтым из рыжего становится. «Как же ты?» «Да так, все. Наловят их где-нибудь, приведут ко мне и велят правды от них добиваться. Добиться же ничего нельзя, потому что они помирают. Не умею я, видно». «Скажи ты мне, для чего это делается?» — спрашивает черненький. «Интересы государства требуют», — говорит рыжий, а у самого голос дрожит. И слезы на глазах, задумался черненький. Очень жалко ему товарища. Какую бы для него деятельность независимую открыть? И вдруг вспыхнул: «Слушай, денег наворовал?» «Да ведь как же! Привычка!» «Ну так вот что, издавай газету!» Зачем? Объявление о резиновых изделиях печатать будешь. Это рыжему понравилось, ухмыльнулся, чтобы не было ребенков. А, конечно, чего их на мучение рожать? Это верно, только газета. Зачем? Для прикрытия торговли, чудак. Сотрудники, пожалуй, не согласятся. Черненький даже свистнул. Вон, а, ныне сотрудники сами себя живьем в премии предлагают подписчицам. На том и решили. Стал рыжий газету издавать при участии лучших литературных сил. Открыл при конторе постоянную выставку парижских изделий. А над помещением редакции, ради соблюдения приличий, учредил дом свиданий для высокопоставленных лиц, судейских, прокуроров и прочих. Дела пошли хорошо. Живет рыжий, толстеет, начальство им довольно, и на визитных карточках у него напечатано «Вдоль, поперек и всяко». Редактор-издатель газеты туда-сюда, директор-учредитель сладкого отдыха администраторов, утомленных преследованием законности, тут же торговля презервативами оптом и в розницу. Выйдет черненький из острога, зайдет к товарищу чайку попить, а рыжий его шампанским угощает и хвалится: «Я, брат, теперь даже умываться стал, не иначе, как шампанским, ей-богу!» И, зажмурив глаза от восторга, умильно говорит: «Хорошо ты меня надоумил, вот эта служба отечеству, все довольны!» А черненький тоже рад: «Ну вот и живи, отечество у нас невзыскательно!» Растрогается рыжий, приглашает товарища: «Вань, айда ко мне в репортеры!» Смеется черненький: «Нет, браток, я должно быть консерватор. Уж я останусь жуликом по-старинному». Морали тут нет никакой, ни зерна.